Человек и море. Свободный человек, от века полюбил ты океан, двойник твоей души мятежной. В разбеге вечном волн он, как и ты безбрежный, всю бездну горьких дум чудесно отразил. Ты рвешься ринуться туда, отваги полн, чтоб заключить простор холодных вод в объятья, развеять скорбь души под гордый ропот волн, сливая с ревом вод безумные проклятья. Вы оба сумрачны, зловеще молчаливы. Кто, человек, твои изведал глубины? Кто скажет, океан, куда погребены твои несметные богатства, страж ревнивый? И бездны долгих лет, сражаясь без конца, не зная жалости, пощады, угрызений, вы смерти жаждете, вы жаждете сражений, два брата страшные, два вечные борца.